Skyway, глава вторая. Определили задачу. Нужно отыскать вход и забраться в помещение техперсонала среди разломов. Ким пояснила, что они соединяются со всеми отсеками посредством технических коридоров. Да и коммуникации всегда в доступе. В случае невозможности прохождения, это поможет обойти завалы и другие препятствия, так как по правилам кораблестроения проложена техмагистраль в изолированных каналах повышенной надежности. Повезло в том, что корпус лежит на поверхности правильно. Верх и низ совпадают. Неприятно, когда наоборот. Нет, мой вестибулярный аппарат справится, но окружение с потолком вместо пола сильно дезориентирует. Я проверял на практике во время обучения. «Вон там короба торчат». Ким указал направление у самой поверхности. «Ага, вижу. Слушай, а системы обороны внутри нет? Ну, пулеметов или еще чего?» «Пули чего?» Вытаращилась. «Я тебя понял. Проехали». «Нет уж, поясни». Буркнул, увлекая меня за собой к развороченному корпусу. «Договоримся сразу. Если новые понятия какие озвучиваешь, то будь добр пояснить их суть. Или восприму как ругательство. Тогда...» Продемонстрировал руку с чехлом и рукоятью кортика. «Да нет, это оружие такое мощное». «Да». «Тогда нет, это транспорт». Добрались до места и остановились. Осматриваем темный коридор с множеством коробов, шлейфов и разных коммуникаций, проходящих вдоль стены потолка. «То, что нужно?» «Да, будь аккуратнее, голову береги». Пролезла внутрь и показала пример, пригибаясь. Последовал примеру и пролез в недра бывшего корабля. Ким шла первой, постоянно уворачиваясь от свисавших коммуникаций, стараясь не врезаться в короба. Я использовал фонарик, а у девушки имелся свой источник света. Так и двигались. Окружение выжжено, и все стены покрыты копотью. Некоторые участки оплавлены. Слишком много пустого пространства. Те помещения, что попадались, совершенно ничем друг от друга не отличались. Места для складирования мелких грузов, как мне показалось. И все с искореженными стенами, покрытыми копотью. «Последствия применения плазмоторпед. А то, смотрю, удивляешься», — пояснила, увидев мой интерес, когда обернулась на очередном повороте. «Это отголоски, а в эпицентре дела обстоят гораздо хуже. Здесь волна уже слабая, и кислород выжгла. Ближе к месту детонация испаряет все, а воздух воспламеняется весь и сразу, разрывая переборки и корежа коридоры. Видишь, эта стенка вогнута?» «Ага. Там за ней избыточное давление образовалось, а это результат. Потому шансов живых остаться нет, да и не было тут никого. Я поясняла хитрость этого транспорта. Груз специфический. Заболталась, пошли дальше». «Пошли, конечно», — ответил, задумавшись о страшном боеприпасе. Продвигались долго из-за неудобств и постоянных завалов и разрывов прохода. Попался разлом, проходящий через весь корпус гиганта. Видать, после падения и удара образовался. Преодолели, но пришлось задействовать короба в качестве моста. Сначала их искали, вернувшись назад, потом связали кабелями и уже после переправились кое-как. За очередным завалом попался ранец-кофр. По виду гораздо удобнее и крепче моего. «Хм, забирай и перегрузи свое барахло в него». «А чего так радикально?» «Во-первых, проведи ревизию и выбрось ненужное, а во-вторых, он прочнее и удобнее. Это ранец техников. Там всегда есть что-то полезное. Этот никуда не годится». «Сказано, сделано. Спорить не вижу смысла, а удобство ценил сразу, как только находка заняла место за спиной. Своих вещей у меня не так много, как выяснилось. Поэтому почти весь инструментарий остался на своих местах». Ким обратила внимание на мою пневматику. «Что это? Похож на малый импульсник гражданского назначения. Для самообороны такие применяют. Расскажи-ка». «Все просто. Это пневматика, но повышена мощность. Жиженый газ высокой плотности и под давлением в основном резервуаре». Обратил внимание на неподдельный интерес к пояснению. «Дальше несколько предварительных камер расширения. Ну и готово. Емкость на 50 шариков, еще столько же в запасе. Газа хватает и есть запасная емкость. Только шариков всего сотня. Оригинальная конструкция». «Ким, расскажи о жизни тут, хотя бы в общем плане». «Давай договоримся», — перебила вдруг. «Мы партнеры только на время. В душу не лезем друг к другу. Понятно? Ладно. Я просто узнать чуть больше хочу. А что за партнерство у нас? Решил прояснить ситуацию. Для начала отыщем груз или то, что от него осталось. Следом решаем проблему с эвакуацией. Подозреваю, что эта планета не пользуется успехом и никого не прельщает. Пустая она. Ну, выбрались как-то. А дальше? Если груз стоит внимания, то продаем, разбегаемся. Так тебе более понятно? Скажи спасибо, что будут таскать тебя с собой в знак платы за помощь. Тихо. Друг замерла. Послышалось. Так что ты хотел узнать? Про жизнь. Да все так, как и всегда. Расскажу, только по сторонам не забывай смотреть. Ладно? Ага. В знак понимания закрутил головой. Запомни одно. Друзей не бывает. Надеюсь, что ты это быстро уяснишь. Партнерство, да, но не более. Обернулась и посмотрела. Внешность у тебя отличается сильно. Цвет кожи и волосы. Задумалась. Уродец прямо. Таких рас в содружестве нет. Поэтому проблема гребешь. Однозначно. Нейросети нет. Ты ноль. В полном смысле этого понятия. Надеюсь, что проживешь достаточно долго, и если повезет, потратишь кредиты. Но до них еще далеко. Подняла руку и остановился. А вот теперь внимание. Хотел узнать больше, но по настороженной позе спутницы понял неуместность продолжения повествования. Причина весомая. Даже мне с моей полной безграмотностью относительно конструкции корабля стало очевидно, что цель достигнута и скрывается за мощной защитой. Полностью изолированный куб крупных габаритов. Его положение перекосило относительно корпуса, но совершенно не повредило. Оплавленная обшивка в нескольких местах открывает вид на более мощную оболочку. Серьезное хранилище. Такое не пострадает, даже падая сквозь атмосферу. Наверняка основной корпус способен выдержать температурное воздействие. Да. Как внутрь проникнем? Озвучил явную проблему. Положись на меня. Вход в хранилище отыщем, и я подключу рендер ключа доступа. Перепишу биометрию и идентификацию под свои параметры. Гордо выпрямилась и блеснула голубыми глазами. Я за эту программу с расширенной базой отдала 1,5 миллиона кредитов. Так что не парься, рыжий. Продолжаем искать вход. Я позавидовал наворотам девушки. Нейросеть и ее возможности заполнили мысли. Интересно, а мне ей удастся рожиться? Или это для новорожденных только? Потом обязательно поинтересуюсь. Двинулись вокруг хранилища. Мусор, куски обшивки, оплавленные края разорванных стен коридоров. Несколько раз перебирались на другие ярусы, чтобы вновь обойти его по периметру. Так прошло более часа по земному хронометру. Наконец повезло, отыскали. Вход оказался придавленным коробами и обломками. Пришлось воспользоваться плазменным резаком из удачно найденных инструментов. Ким подтвердила правильность выбора, и я начал кромсать преграду. Справился достаточно быстро, и главное, что труда мне это не составило. Не вспотел даже. Вообще, из гравитации, не свойственной земной, я почти не уставал. А девушка, судя по всему, очень часто сталкивается с такими изменениями, или ей импланты помогают справиться. Короче, не обращает внимания. Говорю, что вколю обезболивающее, если расскажешь, что там. Ким уже говорила с раненым. Человек лежит в неудобной позе, и получается, что ему совсем худо. От сотрясения при падении он несколько раз ударился об стены и мебель. Стол и кресло валялись рядом. По вспухшей одежде в районе груди я догадался о сломанных ребрах и возможной кровопотере. Есть вероятность, что обломки костей пробили бедолаге легкие. Моих познаний хватает. Готовили к разному. Но мужчина в возрасте, внешне похожий на Ким цветом кожи и волос, держался и готовился к худшему. Увидев меня, растерялся. От внешности, скорее всего. А настойчивость девушки привела его в чувство. Он попросил о инъекции взглядом. «Хорошо. Я сейчас сделаю. Только прошу, не делайте секрета. Вы не похожи на охранника?» Подметил, доставая бещина и готовя место укола. «Вот, готово». Завершил он начатое. Раненый почувствовал прилив сил сразу и начал нести бред. но через минуту остановился и осмотрел нас более осмысленным взглядом. Я аккуратно приподнял его голову и попытался дать немного воды, но всего лишь намочил бедолаге губы. Он с благодарностью посмотрел мне в глаза. «Все понятно, не выживет, и он это знает». Ким проследил за моими действиями, но как-то неясно, с одобрением или укором. «Глупцы! Вы даже не представляете, во что ввязываетесь. Мой вам совет. Не приближайтесь к объекту за шлюзом. Видите, что повлекли с собой всего лишь слухи о его находке. Это только начало. За него будут драться, и прольется много крови. А...» Он закашлялся, и из губ побежали струйки крови. «Так что там? Ты можешь хоть намекнуть?» Им поспешил с вопросами. «Это дорого стоит?» Но человек вдруг затих, на лице проявилась ухмылка, наполненная сарказмом, и взгляд помутнел. Умер бедняга, так ничего рассказать не успев. «Да, плохо. А то я не знаю. Короче, продолжаем». Недовольно буркнула. «Все, можешь не уходить. Дальше сюрпризов нет». «Как скажешь». Остался на месте. Наемница не стала размышлять над словами покойного и перешла сразу к действиям. Биометрия уже настроена под нее. И после нескольких манипуляций системой проверки последнее препятствие открылось. Вот то, что увидели, меня удивило. Аким пришла в откровенный ступор. Наверное, встретила в первый раз, в отличие от меня, изучавшего историю мира. В креплениях посередине просторного зала находится саркофаг. По всем признакам очень древний, изготовленный из непонятного материала. Вид странный и отличен от тех, что я видел на занятиях. Прежде всего, поразили орнаменты. Они начинались у основания искусственными барельефами, отражающими техническое начало. То есть что-то похожее на шестерни и геометрически выверенные фигуры. Они переплетались и переливались друг в друга так, что границу перехода сложно вычислить сразу. При просмотре с разных ракурсов создается видимость движения частей и элементов. Все это постепенно меняется при приближении к средней части саркофага. Техническое начало переходит в природное, живое. Орнаменты становятся живыми, перекликаясь с невиданной флорой. Побеги преобразуются в нечто гармоничное и полное жизни. В довершение, у самого верха барельефы оживают, в переносном смысле, естественно. Представители живых организмов завораживают формами и разнообразием. И все переплетения и переходы логически совпадают и служат друг другу продолжением и началом одновременно. С какой бы стороны ни начать осмотр. Но на крышке, что удивительно, все сводится к знакам и руническим символам, больше подходящим по смыслу каббалистическим, ну или магическим. Невольно поежился. Жуткое впечатление складывается от увиденного. Непонятные в целом ощущения, странные. Но смотреть хочется, не переставая. А где-то в глубине сознания родилось восхищение. «Что ты думаешь?» Пришлось толкнуть плечо Ким. «Никогда прежде не встречал ничего подобного», ответил, оторвав взгляд от находки. «А ты, я смотрю, меньше удивлен». Показался отчасти знакомым, изучал подобное. Не стал делать тайну. «Тогда поделись идеей, как открыть. То, что нужно и ценно, внутри, а эту хреновину целиком мы не утащим. Мои программы бессильны, и сеть не реагирует на эту штуковину». «Все просто, если не догадалась. Видишь, в центре место с контурами кисти. Это ключ и есть. Если требуемое совпадет, то откроется. Достаточно приложить». Не успел договорить, а наемница уже потянулась и приложила руку. Вскрикнула и посмотрела на ладонь, где появилась ранка от укола. Но более ничего не произошло. «Твоя очередь. И живее. Если не обратил внимания, то вон та штука, которая мигает в углу», — показала на прибор. «Маяком называется, и скоро кто-то появится на этой планете. Поверь, спрашивать нас не будут и ликвидируют сразу. Это военный образец повышенной надежности. О таком только мечтать. Ну, чего мнешься? Давай». Послушался, да и что терять? Надежды нет, что поможет. Слишком все просто получится. Однако после укола произошло чудо. Внутри щелкнуло, и руны замерцали слабым светом. Крышка саркофага двинулась, разделилась на две половины и открылась. Внутри покоятся два предмета, а скорее кокона. Один крупный, длина до 40 сантиметров, а второй меньше в 3 раза. Внешнее покрытие копирует барельефы саркофага, но исполнение более изящное и тонкое. Ким глянула на меня и немешко извлекла находки. Озадачила просьбой подыскать все, что угодно для переноса. Она торопилась, так как писк маяка заметно участился. Понятно, что хозяева приближаются. Отправился на поиски кусков изоляции и проводов, но резко вернулся и высыпал содержимое ранца, забрал нож и пневматику. Находки уложил и порадовался, что все подошло. «Не поняла, ты что?» «Там шум и вибрация», — проинформировал. «До хранилища осталось немного, если я правильно понимаю. Работают резаками и чем-то тяжелым. Так что хозяева уже пожаловали», — добавил, надевая ранец. «Уходим?» «А то. Давай назад нашим маршрутом. И тихо. Быстро они работают. Точно находка стоящая». Двигаясь знакомыми путями, зная наперед о всех препятствиях, выиграли время. Ким заблаговременно выдвинулась в авангард и стала похожа на сжатую пружину. Боевик, готовый к бою. Серьезная, собранная и чутко реагирующая на любое изменение в окружении. Зауважал за подготовку. Хотя и сам не отставал. Подготовки хватает. Пока добирались до выхода, я думал о Ким. Странная натура у нее. Это как минимум. Сострадания нет. Чувство вины подозреваю, что неизвестно. Жажда наживы и все, что с этим связано. Куда я попал? А что творится в населенных местах, даже гадать нереально. У них что, совершенно нет близких друзей? На родственников как такая тенденция влияет? Не нравится мне тут уже. «Замри!» — скомандовала тихо. Похоже, что все внутри прорубается к месту с маяком. «Если что, пали вот из этого!» — протянуло мне оружие. «Импульсник. Наводишь и палишь, когда маркер мигнет. Старайся не дергаться в момент выстрела и не пали очередями. Справишься!» Молча забрал и приложился, прицеливаясь и проверяя удобство. «Нормально». Наемница выглянула из разлома и еще раз осмотрела территорию. Подозвала меня с той же целью. Осмотрелся и я. В охранении перед искореженным монстром только 2 вооруженных. Стоят и беседуют, не глядя по сторонам. Чувствуется, что не ждут неприятностей. Озвучил Ким выводы и получил мимолетную улыбку в награду. Не успел опомниться, как наемница стремительно и, избегая шума, понеслась к охранению, заранее готовя кортики к бою. Мне осталось лишь наблюдать. Как блеснули лезвия, люди дернулись и упали, не издав шума. Только приглушенное падение тел в пепел и взрыхленную почву. Все кончилось. Аким махнула призывно рукой. Побежал за девушкой, что уже направлялась к стенке пропаханного канала. Тут уже есть место подъема, оборудованное прибывшими мобильной лестницей. Подготовленные ребята, сказать нечего. Ким не останавливалась, и когда я поднялся, уже подбегала к космическому кораблю. Некрупному. Пока не разбираюсь в классификации, может, истребитель или что-то в этом роде. До кормовой части с пологим трапом оставались считанные метры. Как сзади ударили выстрелы, и яркие трассы расчертили пространство в опасной близости. Пучки зарядов прошлись веером по броне корабля, но повреждений не нанесли. Развернувшись на входе, выстрелил, забыв об инструкции насчет очередей. Разряды импульсника не достигли цели, но заставили преследователей затаиться за поваленными стволами. Это позволило восстановить дыхание. Подвинул контейнер, стоявший у стенки, и приспособил в качестве укрытия. Приготовился к отражению атак. Первый же высунувшийся немедленно нырнул обратно от моего концентрированного огня. Ствол дерева покрылся тлеющими ямками небольшой глубины. Слабовато оружие, как мне показалось. Решил выждать, воспользоваться темнотой отсека за входом и спровоцировать преследователей покинуть укрытие. Меня не видно. Хотя, если учесть тактические навороты нейросети, то не факт. Все равно стоит попробовать. Замер. Но перестрелки не случилось. Трап медленно пошел вверх и перекрыл вход. Затем задвинулись дополнительные створки шлюза, и я почувствовал движение. Отыскать положение Ким на корабле труда не составило. И вот я уже стою в кабине с двумя креслами и слежу за манипуляциями девушки. Панорамное окно и вид на планетарную растительность из низколетящего судна. Подниматься мы не торопимся, я понимаю причину. Не стал отвлекать пилотессу, я смотрел помещение. Оборудование по минимуму, если сравнивать с «Эпсилоном», то можно сказать, что и нет его. Все заканчивается на нескольких полупрозрачных панелях и полусферах контроля управления. Ким сосредоточена, но я понял, что основной лежит на нейросети или большая часть. Вокруг все продумано. Несколько ячеек хранения разного размера выделяются цветом и материалом на стенах. Каюты я встретил еще по пути. Четыре двери и пятая полупрозрачная, за которой просматриваются контуры мебели. Вероятно, принадлежность кают-компании или место общего сбора экипажа. Дальше тамбур перед входом, откуда я и пришел. Используемый и как грузовой отсек, а как место хранения двух интересных транспортных средств, похожих на гибрид мотоцикла и водного скутера. Собственно, это все, что увидел за короткое время знакомства. «Где тебя черти носят?» «Подожди. Есть кое-что важное, что необходимо прояснить. Или все запутается в голове окончательно». Не обратил внимания на ее раздражение. «Спрашивай, только короче и быстрее». Согласилась, не оборачиваясь. «Почему в твоей речи проскакивают знакомые мне слова? Ты ведь не была на земле». «Оборудование, что в твоем ухе и на шее, переводит не только слова, но и подбирает смысловые значения. Так, понятно? Бестолочь рыжая. Вот смотрю на тебя, уродец какой-то». «Да, пояснений мне больше не требуется, и продолжать дискуссию незачем. Нам долго лететь на бреющем». Не обиделся на сравнение. «Пока Дабл не закончит взлом корабельной системы». «Это кто еще?» Я завертел головой. «Искин, ну ты и темнота рыжая. Короче, сядь рядом и ничего не трогай руками». Указал на второе кресло. «Скоро взлетаем и валим отсюда. Дабл, тебе сколько еще нужно времени?» «Уже заканчиваю процедуру перепрошивки. Кстати, это твой друг?» «Поздравляю». «Компаньон, причем временно. Ты давай не отвлекайся», — пояснил неведомому технику. «Все интереснее и интереснее дела заворачиваются. Искин, а насколько его интеллект приравнивается к человеческому?» «Спросить?» «Обойдусь. Судя по настроению, не самый удачный момент. Отметил, что кресло, кстати, удобное и само подстроилось под особенности тела. Рюкзак техника пристроил рядом, но из рук не выпустил, держа за ремни. Кто его знает, как придется метаться?» Успеха достиг Искин быстро, и это рапортовал хозяйке. Ким немешко изменил направление, и корабль устремился вверх. Дискомфорта не испытал, а пилотесса лишь ухмыльнулась. Даже пояснять не стала причину, оставив мне пищу для размышлений. От поверхности поднимались быстрее, чем я предположил. Постепенно свет за бортом изменился на более темный, а спустя минут 10 и вовсе стал черным. Звезды зажглись яркими точками, подтверждая выход в открытый космос. Неизвестная планета осталась позади, даже название ее неизвестно. Нет, но вот как? Земляне отдали бы все за ее открытие. А тут это просто обыденность. Похоже, что в этой системе проблем с перенаселением не стоит. Что мне не ясно при их уровне развития технологий. Корабль резко сменил курс. Мы куда? Не то, что мне что-то скажет название конечной точки, но для приличия узнать хочу. Помолчи, все узнаешь. Прямо выкрикнула. Внезапно корабль тряхнула, и я увидел впереди целый рой техногенных обломков. По виденным ранее станкам транспорта приблизительно определил их принадлежность. «После боя?» «Догадливый. Эти надолго тут зависнут, если, конечно, падальщики не обратят внимания. Любители дармовщины». «Пояснишь для рыжего и бестолкового, что за падальщики?» «Мусоросборщики, если так понятнее. В содружестве ничего не пропадает. А запчастей агрегатов после боевых столкновений много на орбитах. Скапливается. Пока еще их гравитация притянет, время пройдет. Элементы стоят денег, запчасти опять же. Поэтому всегда есть уверенность, что падальщики появятся». Сделала паузу и совершила маневр уклонения от крупного остова. Наш корабль выглядит крошкой по сравнению с некоторыми. Оценил количество и понял, что мне жутко повезло. Вовремя свалился на поверхность планеты. А направляемся для начала к одному из этих представителей. Тут вот в чем дело. Замялась вдруг. Я объясню. Этот рейдер хорош, свежей постройки. Я рассчитываю его оставить себе. Свой я потеряла, если заметил. Для полного уничтожения идентификационных данных нужен специалист экстра-класса с соответствующими базами и возможностями. Кстати, ты не претендуешь на него? Претендую. Набрался наглости, а цели поставил проверку на вшивость дамочки. Хм, я заплачу тебе в таком случае, гарантирую. Ну, чуть позже, хорошо? Расчет на свалившуюся прибыль с находки? Так мы даже не знаем, что это и почем. Нет, просто это затруднительно. У тебя нет ничего для получения средств. Ни счетов в банках, ни имени зарегистрированного. Даже вымышленного нет. Это проблема. Помоги решить за ту сумму, что хочешь мне заплатить. Ее хватит? Подумал, что это хорошая возможность решить пару проблем. Попробую. Экстренное торможение стало неожиданным завершением столь полезной для моего будущего беседы, но причина на это веская. На пути к открытым просторам космоса, сразу за скоплением техногенных обломков, обнаружен корабль, очень крупный в моем понимании. Крейсер, черт, чуть не влипли, зараза! И выругалась так крепко, что мне икнулось. Развернулись и начали движение в противоположном направлении. «Крейсер для поиска? Точно вещь стоящая. Радуйся. Скоро поправим финансовое положение». Довольный собой сосредоточился на управлении. «Дабл, готовься к гиперпрыжку сразу по выходу из облака мусора». «Все готово, Ким. А рейдеры мне нравятся. Два свежих реактора дублируют друг друга, и двигателей два, абсолютно новых. Элисотронов 4 спарки. Несколько дроидов ремонтных. Мечта из кино. Есть где развернуться. Кстати, и каюты, смотрю, для экипажа отличные». «Хорошо, что напомнил». Обрывала невидимого оратора. «Рыжий, как прыгнем, сразу займемся осмотром. Особенно личных сейфов. Повезло с рейдером, если и дабл рад». Все прошло по запланированному. Вышли из мусорного скопления и стартовали. Оригинальное визуальное сопровождение перехода мне понравилось. Точки звезд неожиданно вытянулись длинной линией и исчезли. А корабль окружила полная пустота. Ни единого космического объекта в иллюминаторах и на обзорной панели спереди. Осмотр кают ничего не дал, а лишь добавил загадок. Ким выразила версию, что экипажа постоянного тут никогда не бывало. Что показалось наемнице неправильным. И мне тоже. Но разбираться в причинах смысла нет. Их может быть масса. Например, использование рейдера в сомнительных операциях. Неудобно получится, если след выведет на хозяев. А так, все нормально. Прошедшие сутки наложили свой отпечаток, и усталость взяла вверх. Ким махнул рукой и предложила мне выбирать любую каюту, что я и выполнил. Сон пришел моментально, как только лег, и голова коснулась подушки. А вот сон внес еще больше загадок, и это не последствия изменившейся обстановки. Передо мной стоял призрачный облик того саркофага, созданного из дымки. Но окружение не бункера, где он найден. Каменный свод с отверстием, стены пещеры покрыты бороздками водяных струй, что точили камень веками. Вокруг алтаря собрались монахи в серых сплошных балахонах. Льется мелодия речи старшего, словно стих или песня без слов. Факела и оружие древнего вида у каждого. Что-то тонкое и незримое пробирается сквозь пелену сонной дымки. Сердце подстроилось так к новому ритму, и в висках запульсировал его отголосок. Непонятное действие совершилось, и луч света прошел через отверстие в своде. Яркой вспышкой и плач бьет по нервам, сопровождая изменение саркофага. Он предстал осязаем и реальным, а дымка рассеялась, увлекая с собой всех собравшихся. Я вскочил от кошмара и кинулся в душ, чуть не сбив выходящую Ким. Даже не обратил на нее внимания, а только отметил, что фигура действительно подтянута и близка к совершенной в моем представлении. На мою выходку девушка никак не отреагировала, что мне не совсем привычно. но акцентировать на этом внимание не стал. «Слушай, рыжий, мне без разницы, что ты тут голиком носишься. Главное, не пересекай рамки». Проводил меня взглядом до спасительного душа. Теплые струи воды окончательно привели меня в чувство. А полет в гиперпространстве не прерывался и нес нас к точке выхода. Планета, что служит пристанищем падальщиков, заняла мои мысли.